Глава 25. Зельда. Мясной рулет оказался очень вкусным. Простая домашняя пища, приготовленная с любовью. Не помню, чтобы моя мать вообще хоть раз готовила. «Невероятно вкусно», — говорю я. «Рада слышать». Джейд, мама Малика, дружелюбно мне улыбается. Малик за столом ведет себя странно. Он почти ничего не говорит, снова и снова берет меня за руку. А один раз сдавливает так сильно, что я ее убираю. «Извини», — бормочет он, — «не хотел сделать тебе больно». Я смотрю на него, и Малик вымученно улыбается. «Зельда предложила сделать мне маникюр», — рассказывает Джасмин. «У нее правда отлично получается». Я слегка краснею. «Лаки для ногтей — это вроде как моя фишка», — объясняю я. «Покажи свои ногти», — просит меня Джасмин. Кладу руку на стол, чтобы она могла рассмотреть темно-красный цвет. Для поездок к родителям я не отваживаюсь выбрать что-то более броское. «Очень красиво», — говорит Эбони, которая встала на стул, чтобы лучше видеть. «Действительно красиво», — соглашается Джейд. После обеда Малик торопится попрощаться. «Не понимаю, почему он собрался уходить, и его сестры и брат тоже расстраиваются? Почему вам надо идти?» — спрашивает Тео. «Просто надо». В тоне Малика проскальзывает раздражение. Я бросаю взгляд на Джасмин. Та пожимает плечами. Похоже, она тоже удивлена. «Была очень рада с вами познакомиться». Обращаюсь к родителям Малика. «Большое спасибо за отличную еду». «Всегда пожалуйста», — отвечает отец Малика и обнимает меня на прощание. «Позвони, когда захочешь поговорить», — говорит Малику Джейд, но он отворачивается и молча выходит из дома. «До свидания». Произношу, надеясь, что странное поведение Малика не связано со мной. Малыши машут мне, и я еще раз всем улыбаюсь. Следую за Маликом, который широкими шагами спускается по лестнице и пересекает дворик. Останавливается он лишь на середине улицы и запускает руки в волосы. Резко вдыхает. «Что стряслось?» — обеспокоенно спрашиваю его. «Ты на меня злишься?» «На тебя?» Малик смеется. «Что-то случилось?» «Еще как! Ма чокнулась!» «Она не показалась чокнутой!» Изумленно откликаюсь я. «Ты себе не представляешь!» «Не хочешь рассказать, что произошло?» Подхожу к нему и беру за руки. «Она говорила такие вещи о нас!» Кажется, ему трудно произносить слова. «Что ты сделаешь мне больно, что мы из разных миров!» Что твои родители будут против нас. Такой вот бред. Такой вот бред. Эти слова эхом отдаются у меня в голове. «Но не волнуйся», — добавляет он. «Я не оставил просто так эту ерунду. Можешь поверить». «Все нормально, Малик». Я обнимаю его за талию, а он обвивает меня руками и гладит по спине. Его подбородок лежит на моей макушке. «Знаешь», — продолжает он, — «это ненормально, говорить такие вещи. Не представляю, что на нее нашло. Они понятия не имеют, не знают, что между нами. Я выбираю тебя, Зельда. Всегда выберу тебя». Я молчу. Думаю. Смотрю в лицо Малику. И у меня в горле образуется комок. Малик выглядит обиженным и разочарованным, но и решительным. «Все хорошо, Малик, правда. Она твоя мама, и я уверена, не хотела ничего плохого. Не ссорьтесь. У тебя классная семья, и это единственное, что у тебя есть. Сравнивать моих родителей и братьев с очаровательной семьей Малика абсурдно. Он смотрит на меня почти в ужасе. Не надо оправдывать ее поведение. Я не хочу, чтобы ты ее защищала». Он тяжело сглатывает. «Это не ее дело. Все, о чем она говорила, не ее дело. Не обижайся, пожалуйста. Она переживает. Это нормально. У меня тяжелеют ноги. Все тело тяжелеет. Будто на меня внезапно наваливается огромная ноша. Она переживает. Ты не слышала ее бред. Переживать – это одно, но приглашать нас на обед, прикидываться идеальной семьей, а потом так со мной обращаться? Он взбешен и обижен. Я только сейчас это замечаю. Мы медленно двигаемся дальше. Малик идет на несколько шагов впереди, а я следую за ним. В голове не укладывается, как они посмели. Ты лучшая, самое лучшее, что когда-либо могло со мной случиться. То, что между нами, ничто и никогда не делало меня таким счастливым. А они это растоптали. Ничего они не растоптали. Тихо произношу я. Но он не слушает, продолжая возмущаться. Я хочу его понять. Хочу быть на 100% на его стороне. Но часть меня знает, что его мама не совсем ошибается. Стоит мне представить, что произойдет, если мои родители узнают о наших с Маликом отношениях. Малик добавляет. «Прости, что она и о твоих родителях наговорила всякой чепухи. Она понятия ни о чем не имеет. На лестнице одного из домов сидят двое детей и катают игрушечные машинки. Они с любопытством поднимают головы. Черт, не знаю, что делать. Я хочу, чтобы вернулся прежний радостный Малик. Хочу подойти к нему, сказать, что все будет хорошо. Но не могу это сделать. Не могу продолжать ему врать. Реакция его матери что-то во мне пробудила. Что-то, что, как надеялась, исчезнет. Хотя я понимала, что рано или поздно наш пузырь счастья лопнет, но отказывалась принимать эту возможность всерьез. Я не прислушивалась к себе, а окунулась с головой в прекрасную мечту. Самую прекрасную на свете. Малик. Поколебавшись, зову я. Он останавливается и оборачивается. А что, если они правы? Поверить не могу, что говорю это. Чувствую, что я одновременно освобождаюсь и разрываю себе сердце. Это как предательство. Понимаю это, заглянув в глаза Малику. Я предаю нас. Это не должно быть правдой. Не может быть правдой. Но когда, если не сейчас, наступит время быть честной? Пока он не осуществил свое необдуманное заявление и не отвернулся от семьи, я обязана все ему рассказать. Что ты имеешь в виду? Нахмурившись, спрашивает Малик и угрожающе делает шаг ко мне. Я имею в виду, что, может быть, они правы. Может, мы слишком разные. Может, ничего не получится. Ты спятила. Малик издает звук, похожий на смех, но все же не имеющий к нему отношения. Все уже получается. Ты знаешь, что между нами. Знаешь, что это что-то хорошее. Такое не просто встретить. Его губы изгибаются в улыбке, и он тянется к моей руке. Не позволяй им внушить тебе обратное. Я не сжимаю его ладонь, и Малик смотрит на меня в недоумении. «Малик», охрипшим голосом начинаю я, сглатываю, потому что кажется, будто ком в горле перекрывает мне кислород. «Ничто не дарит мне такого счастья, как ты. Знаю. И мне ничто не дарит такого счастья, как ты». Он берет меня за руку, но я снова не отвечаю. Но есть вещи, о которых я еще не рассказывала, о которых не могла рассказать. «О чем ты говоришь?» В его голосе звучит паника. «У меня сложная жизнь. У всех сложная жизнь. Окей, да, но у меня их две. У меня две жизни, которые не должны соприкасаться друг с другом. Одна – идеальная жизнь с тобой, в которой могу быть той, кто я есть. А другая – ты никогда не задавался вопросом, почему я провожу столько времени с семьей, хотя терпеть ее не могу. Мне приходится задержать дыхание. Малик отступает на шаг. Я тебе расскажу. Мои родители прикладывают все усилия, чтобы свести меня с каким-нибудь богатым наследником. Если бы они узнали, что я встречаюсь с тобой, они бы запретили мне учиться в университете, забрали бы меня обратно к себе. Поэтому я езжу к ним, когда бы они ни потребовали, чтобы знакомиться с потенциальными женихами. Опускаю глаза. Мне стыдно за то, что я сказала, и за то, что держала это в тайне от него. «Что, прости?» — произносит Малик. ты с ума сошла?» Видеть написанную у него на лице боль невыносимо. Видеть Малика таким оказывается больнее, чем все, что я сейчас в состоянии чувствовать. «Ты надо мной шутишь, да?» Он отступает еще на шаг. «Скажи, что это неправда, так никто не поступает». «Прости». Тихо бормочу я. На глаза наворачиваются слезы, но я их сглатываю. Это не я раздавлена. Не после всего, что сейчас рассказала ему. Нужно постараться оставаться сильной ради нас обоих. Нет, нет. Это неправда. Этого не может быть. По выходным ты ходишь на свидания с мужчинами, а в будни притворяешься, будто... Малик замолкает. И добавляет. «Ты даже не рассказала о нас своим родителям. У меня нет выбора». «У всех есть хренов выбор!» — рявкает он. «У тебя есть выбор, быть честной или нет, со мной и с родителями. Но ты решила иначе, лжешь всем?» К его ужасу примешивается неверие. Меня словно разрывает на части. Ему, должно быть, кажется, что я выбрала родителей, а не его. Прямая противоположность тому, что он только что мне сказал. «Я всегда выберу тебя». Но речь никогда не шла о том, что я сделаю выбор не в его пользу. Наоборот, я отдавала ему все, что могла. И даже больше. Но, разумеется, выглядит все иначе. Я последняя сволочь. «Малик!» — умоляю, «дай мне объяснить». «А что здесь объяснять?» — спрашивает он. И собирается отвернуться, но я делаю шаг к нему. Малик проводит руками по лицу, медленно садится на бордюр. И, наверное, целую вечность не произносит ни слова. Смотрит в одну точку перед собой. Шумно вдыхает и выдыхает. Затем переводит взгляд на меня. «Окей», — говорит он. Я вижу, что ему приходится делать над собой огромные усилия, чтобы сохранять спокойствие. «Объясни мне!» Меня затапливает облегчение. Я опускаюсь на бордюр рядом с ним. «Мои родители не такие, как твои», — начинаю я. «Мир, в котором выросла, очень отличается от всего, к чему ты привык. Я в курсе. Для мамы и папы важнее всего, чтобы я вышла замуж в соответствии с моим статусом. Смотрю на Малика, он сглатывает. Я окончила школу с довольно плохими оценками, потому что никак не хотела угождать родителям. Они пришли в ярость, так как из-за этого меня не приняли ни в один университет Лиги Плюща. Лига Плюща – объединение 8 старейших частных университетов Америки. Считается, что эти учебные заведения отличаются исключительным качеством образования, а принадлежность к ним – приравнивается к статусу социальной элиты. Мы заключили сделку. Я должна оставаться рядом, если хочу учиться, и подчиняться их желанию встречаться с подходящими мужчинами. Малик фыркает. «Это же безумие!» «Знаю», — откликаюсь я. «Я надеялась, что в университете отыщу что-то, что будет мне очень хорошо удаваться, как моим братьям. Думала, если докажу родителям, что и мной можно гордиться, то они откажутся от абсурдных планов и дадут мне жить спокойно. И я до сих пор не оставила эту надежду. Пускай это, возможно, и наивно». «А ты не можешь с ними поговорить?» — спрашивает Малик. «С моими родителями, к сожалению, невозможно разговаривать. Быстрее зарастет озоновая дыра. Их интересует только результат». «Мне очень жаль, Зельда». Его голос звучит мягче. Холод почти исчез. «Но я вроде как согласилась с условиями. Некоторое время никто из нас не произносит ни слова. Наконец Малик нарушает тишину. «Но этого недостаточно, Зельда. Согласиться с условиями. Тебе этого недостаточно». Не понимаю, что он имеет в виду. И вопросительно смотрю на него. «Ты не из тех, кто соглашается на условия. Ты из тех, кому нужны 100%, все или ничего. Ты должна быть уверена». И через пару секунд добавляет. «В том числе со мной». «Прошу прощения. Кажется, я ослышалась». «Так и есть, Малик, я в тебе уверена». «Но к чему тогда этот обман? Ты ничего не рассказала родителям. Как я себя теперь чувствую? Ты, скорее всего, догадываешься. Ты скрывала от меня важную часть своей жизни». «Знаю, это было глупо. Извини. Я хотела, чтобы все было прекрасно с тобой. Хотела не упускать ни секунды. Мне казалось, что у меня нет времени». Малик берет мою ладонь в свои. «Тогда это я тебе и дам, Зельда. Время. Я дам тебе время, чтобы обо всем подумать. О твоей жизни, о моей роли в твоей жизни. Без давления, без ожиданий. Подумай пару недель, месяц. Я буду ждать. И если после этого ты будешь готова к нашей жизни, мы вместе найдем решение». «Не хочу думать месяц», — твердо заявляю я. «Хочу здесь и сейчас, и всего». «Я тоже этого хочу», — устало улыбается Малик. «Но это неправильно. Не таким образом. Не так, чтобы нам приходилось бороться и с моими, и с твоими родителями. Не так, чтобы нам приходилось доказывать всем, что мы достойны друг друга. Мы оба, ты и я, должны быть абсолютно уверены». «Я уверен. Но не знаю, уверена ли ты». «Но ты можешь быть уверен», — меня охватывает легкая паника. «Пожалуйста, Зельда». Малик подносит мою ладонь к губам и оставляет на ней поцелуй. «Поверить не могу, что он предлагает такое, что требует от меня. Паузу». Я смотрю в его умоляющие глаза. И тогда понимаю, ему нужна уверенность. Своим признанием я все испортила. Сделав глубокий вдох, закрываю глаза и говорю: «Я тебе докажу, что значит месяц. Месяц — это ничто!» Малик благодарно улыбается. «А потом мы им покажем», — отвечает он с большим оптимизмом в голосе, чем отражается у него на лице, и отпускает мою руку. Я киваю. «Пусть мне ненавистна сама мысль, что мы не увидимся целый месяц, знаю, что Малик прав. Он должен быть во мне уверен. То, что я веду двойную жизнь, выбило его из колеи. Но я ему докажу. Ему и всем остальным». Медленно встаю и ободряюще ему улыбаюсь. «Ты еще увидишь, к чему это приведет. Во мне накопится столько страсти, что через месяц я тебя сожру. С нетерпением жду. Месяц. А потом у нас будет здесь, сейчас и все. Обещаю». Я разворачиваюсь и оставляю его одного. Как он меня и просил. После всего это меньшее, что могу для него сделать, хотя мне и кажется, что это неправильно.